Мой кабинет разместили на самом верхнем этаже, чуть ли не под самой крышей. Вид из панорамного окна на город, конечно, впечатляющий, но это сущая мелочь по сравнению с тем, что лифты на этот самый этаж еще пока не ходят. И чем я так насолил своим подчиненным, что они меня так не любят? Все-таки я еще не окончательно оправился после своего больничного, чтобы спокойно проходить около 20 этажей, каждый из которых был около 3-4 метров в высоту. Работы было непочатый край. Тут разберись с отчетами оперативников, тут подпиши заявление о покупке нового оборудования, там рассмотри дело о превышении должностных полномочий и вынеси по нему решение о снижении заработной платы или понижении в должности, тут выдели финансирование на разработку противоядия от отравляющего газа, что пару дней назад применили в западном районе Токио. Когда я углубился в изучение инженерного отчета о состоянии нового здания агентства, мне позвонила исцеляющая девочка с требованием прийти к ней на проверку в 4 часа. Мол, она должна убедиться, что со мной все в порядке и мое здоровье от одного рабочего дня не ухудшилось. Когда я попытался отговориться большой занятостью, она утешила меня, сказав, что утрясла этот вопрос с моим замом. Поэтому мне ничего не мешает завершить свой рабочий день сегодня несколько раньше, предупредив напоследок, что если я не явлюсь к ней сегодня, она меня насильно отправит обратно в больницу. Исцеляющая девочка отключилась. Просто превосходно. Еще и родную школу навещу до кучи. Хотя, было бы неплохо прихватить с собой Фуюми, чтобы медсестра Уа осмотрела и ее. Думаю, старушка не откажет, поскольку с ее стороны это было бы максимально некрасиво. Насколько я помню, у Фуюми занятия как раз около 3 заканчиваются. После исцеляющей девочки мне звонила еще целая куча народу. Директора нескольких геройских академий, интересующихся насчет стажировок своих подопечных, которые пришлось отложить из-за несчастного случая. Полиция, интересовавшаяся планами по работе нашего агентства и в силе ли некоторые договоры. Парочка прогероев, звонивших насчет совместных миссий наших агентств. Представители организаций по производству запчастей. В общем, звонили все, кому не лень. К счастью, в 3 часа мое мучение закончилось. Ко мне пришла чопорная леди и чуть ли не пинками погнала с работы. Вот и кто тут босс, спрашивается. Вот так, не успеешь и глазом моргнуть, а тебя с твоего же агентства попрут. Но это все лирика. По дороге в Уа мы заехали за детьми, которые дружной толпой уже было направлялись к автобусу. В восторге от того, что им придется вновь ехать в машине, никто из них не пребывал, но деваться все равно было некуда. Скомканно попрощавшись с другими ребятами, они уселись на заднее сиденье и тут же пристально уставились на меня. Я же изучающе оглядел их, но никаких новых травм не заметил. Это было хорошо, а то пришлось бы устраивать разбор полетов, а у нас времени мало. Не дай бог мы опоздаем к исцеляющей девочке. Приехали, шофер притормозил у ворот Уа, около которых нас встречал король Влад, мой подающий надежды одноклассник, года 3 назад открывший в себе талант к учительству и с тех пор преподающий в нашей альма-матер. Стоило машине остановиться, как подал голос Нацуа. «Куда ты нас привез?» Голос несчастного ребенка дрожал и звучал крайне испуганно. «Что ты хочешь с нами сделать? Ты наконец-то решил от нас избавиться?» «Да», — язвительно поддержал брата Тоя. «А что, давно пора? Мы же для тебя брак?» «Да, ага, я еле удержался от фейспалма. Я привез вас сюда специально, чтобы убить и съесть. Хобби у меня такое, каждый четверг кушать маленьких детей». Напополам с Владом, я кивнул на бывшего одноклассника, что-то со зверским видом втолковывающего ученикам, особенно девочек. «Так что пойдем, Фуюми, она никуда не пойдет», — вскричал Нацуа, со всех сил врезав по спинке моего кресла. Водитель злобно зашипел и хотел прочитать ему лекцию о порче внутренней отделки автомобиля, но я не дал ему такой возможности. «Нацуа, как тебе не покажется это странным, но я не имею ни малейшего желания как-то вредить вам. Да, представьте себе», — добавил я, увидев недоверие на лицах мальчишек, «я привез вас сюда, потому что здесь есть человек, который может быстро залечить рану вашей сестры. Или вы хотите, чтобы она и дальше мучилась?» Дружное покачивание головами, вот и хорошо. «Фуюми, пойдем, и постарайтесь не разворотить автомобиль до нашего возвращения». Мы вышли из машины и направились прямо к вратам. Кровавый герой с удивлением глядел на маленькую девочку, семенившую рядом со мной. «С каких это пор ты в няньке переквалифицировался, Тодороки?» — поинтересовался он, пожав мне руку. и обратился к Фуюми: «Девочка, ты чья?» Девочка сильнее прижалась ко мне, опасливо глядя на незнакомца. Я ласково потрепал ее по волосам. «Вообще-то, Кан, это моя дочь, Фуюми. Фуюми, это Сикиджира Кан, мой бывший одноклассник в УА и нынешний преподаватель в этой же школе. А ты лучше скажи, медицинский кабинет где? А то после реновации в УА вообще ничего найти нельзя». «Да, Низу сумел выбить фонды на капитальный ремонт», — усмехнулся король Влад и вновь посмотрел на Фуюми. «Не знал, что у тебя дочь имеется. Ну ладно, не мое это дело. Пойдемте, провожу вас до медпункта». Он повел нас к главному зданию. Фуюми вертела головой, держа меня за руку. Я тоже осматривал окрестности, вспоминая молодость Инджи, когда он сам проходил под этими воротами и спешил к пятиэтажному кирпичному зданию на занятия. Теперь же на месте кирпичного корпуса стоял высотный, полностью облицованный стеклом, дом, показанный в аниме. Даже как-то грустно стало. Володя рассказывал внезапно заинтересовавшейся Фуюми о работе школы, сетовал на обленившихся студентов и наглых третьегодок, которые почему-то считают себя пупами земли. Было видно, что после активной работы в собственном офисе в школе ему жутко скучно. Однако и пустить все на самотек он тоже не мог. Учителей в школе и так еле хватало, приходилось даже старшекурсников припрягать для обучения первогодок, а Влад вообще был один, кто вел основы героики для всего геройского факультета. Он даже спросил, не знаю ли я каких отставных героев, кто был бы не против заняться молодежью. Я пообещал обговорить это дело с некоторыми товарищами, когда мы как раз дотопали до медицинского блока. Влад поинтересовался, не потребуется ли нам его помощь на обратном пути, но, получив отрицательный ответ, ничуть не расстроился и поспешил в учительскую. Отчетность, она везде отчетность. После короткого стука в дверь нам разрешили войти в медицинский кабинет. Пахло спиртом и какими-то лекарствами, вокруг сияла невероятная чистота. Перед нами на розовом стульчике сидела крохотная старушка, перевязывающая руку какому-то незадачливому студенту. При взгляде на нас она кивнула на кушетку, приглашая сесть и дождаться своей очереди. Фуюми вновь удостоилась двух удивленных взглядов. О семье Инджи особо не распространялся, но это и к лучшему. Чем меньше о тебе знают, тем меньше шансов навредить. А при всей поганости своего характера зла старатель своей семье не желал. Стоило подлатанному студенту покинуть медкабинет, как исцеляющая девочка принялась за нас. «Тодороки, ты как всегда опоздал. Я уж думала, ты вновь постараешься сбежать. Но, хвала Всевышнему, тебе хватило мозгов все же прийти. Разве можно так наплевательски относиться к своему здоровью? И, девочка, что ты здесь делаешь?» Фуюми мертвой хваткой вцепилась мне в руку, прячась от разгневанной медсестры за моей спиной. Я вздохнул и принялся объяснять. «Я не отношусь к здоровью наплевательски. Просто мне надо было забрать детей из школы». Исцеляющая девочка окинула нас с Фуюми недоверчивым взглядом. «А заодно я хотел, чтобы ты осмотрела Фуюми. Она вчера сильно поранилась, когда каталась на скейте». Я подтолкнул Фуюми и ободрил ее. «Не бойся, она только для порядка шумит, а так она добрая. Покажи свою руку». Фую вздохнула, недоверчиво покосилась на старушку в очках, но руку дала. Исцеляющая девочка одобрительно кивнула на мою повязку. «Все-таки я не зря учился оказывать первую помощь». А увидев рану девочки: «Ну, она хотя бы убедилась в нашем фамильном сходстве, что мы оба не бережем наше здоровье». Поругавшись для приличия, она все же одарила ее руку своим поцелуем и потребовала больше так не кататься на скейтбордах. Фуюми от души поблагодарила медсестру, восхищенно осматривая свою полностью исцеленную руку, и пообещала больше так не подставляться. Пришла моя очередь. Исцеляющая девочка отрывалась на мне по полной. Даже в больнице мне пришлось выполнить меньше телодвижений, чтобы доказать, что я здоров. Тут мне пришлось и футболку снять, чтобы послушали сердце и легкие, и вытерпеть постукивание по коленям и локтям, и рот открывать, чтобы там что-то осмотрели. В глаза мне тоже засветили, заставили с закрытыми глазами дотронуться до носа, потом заставили минуту стоять на одной ноге. В общем, медсестра издевалась надо мной от души. В конце она одарила поцелуем и мою больную руку и отпустила. Покидал я ее чуть ли не в припрыжку. Фую была со мной полностью солидарна, чем изрядно меня умилило. Ну что за чудо. В автомобиле нас ждали извертевшиеся Тоя и Нацу и водитель с нервно дергающимся левым глазом. Да, мои маугли не только бананы могут достать. Стоило Фуюми присоединиться к их компании на заднем сидении, как ей тут же устроили допрос с пристрастием. Где были, что делали, не обижал ли ее этот отец и так далее. Фуюми честно отвечала на все вопросы. Так мы доехали до дома, где нас ждал вкусный обед или ужин, погоняв еще для приличия Тою и Нацуа по внутреннему двору, чтоб форму не теряли, заявил я отжимающимся сыновьям, я отправил их по комнатам, да и сам вернулся к себе. Мне еще надо было выучить речь, которую для меня составили на завтрашнюю пресс-конференцию. Так, за столом над планшетом с текстом речи, я и заснул. Глава 4. Проблемный Тодороки. Последующие две недели слились для меня в один сплошной кошмар. Работы было вагон и маленькая тележка, так что я уходил из дома еще до того, как кто-либо просыпался, а приходил, когда все уже спали. Я уже забыл, когда в последний раз видел жену или кого-то из детей, и, уверен, они бы давно решили, что я мертв, если бы не пустеющий каждое утро холодильник и грязная одежда, отправляемая в стирку. Конференция прошла нормально. За предшествующий день агентство полностью расчистило и подготовило к приему прессы весь первый этаж. Ну, по сути, они просто перетащили все лежащие коробки и прочие прелести переезда в подземные помещения, забив ими все комнаты, предназначавшиеся инженерному отделу. Те, разумеется, в восторг не пришли, но спорить не стали. Так что журналистов встретил сияющий чистотой холл, пустые коридоры и огромный зал для конференций с удобными креслами. Журналисты восхищались столь быстрой работой по переезду, полагая, что такие красота и порядок царят во всем здании, даже не догадываясь, какой бардак творится здесь на самом деле. После небольшого вступления от представителей полиции и городского совета, настала моя очередь говорить. Все прекрасно знали нелюбовь старателя к публичным выступлениям, так что никто не удивился, что я кратко прокомментировал произошедшие события, поблагодарил городской совет за оперативно предоставленный новый офис, который мне давно, как оказалось, пытались всучить за заслуги перед Родиной, намекая на более тесное сотрудничество с правительством в качестве благодарности, и ответил на парочку вопросов, что чувствую себя прекрасно и готов к новым свершениям. Всю остальную часть мероприятия на себя взяла чопорная леди. Поначалу я даже обрадовался, что меня отпустили и предоставили немного свободного времени. Зря. Стоило мне выйти из зала, как на меня тут же набросились классные руководители выпускных классов учебных заведений для героев. Всех интересовал вопрос, будет ли мое агентство проводить набор сотрудников в этом году или нет и стоит ли вообще включать мое агентство в список возможных рабочих мест для выпускников. Подумав, решил не отказываться от молодых специалистов и в свою очередь пообещал прислать список критериев для отбора сотрудников, кого, с какой специальностью и личностными качествами мне надо точно в граммах, после чего пришлось спешно этот список составлять, привлекая специалистов из разных отделов. Еще больше проблем принесли появившиеся на следующий день стажеры, считающие себя круче вареных яиц. Парочка из них даже не постеснялась дать советы, как правильно руководить подобной организацией. Пришлось им напомнить ху из ху в достаточно жесткой манере, после чего отослал помогать разгребать завалы переезда. Если кто-то из них и обиделся, меня это не особо волновало, ибо нефиг подвергать сомнению авторитет топ-героя, особенно на глазах его подчиненных. Впрочем, подчиненные были со мной солидарны. Пришли тут юнцы желторотые, сами ничего еще из себя не представляющие, а уже возомнившие себя пупами земли. Интересно, а настоящий Энджи бы как поступил, выгнал бы. Кроме проблем со стажерами, которые чисто по-детски пытались устроить нам подлянку, за что чуть всей толпой не вылетели из агентства, пришлось еще и разбираться с теми гавриками, что напали на наш офис. Как оказалось, у них была связь не то с китайской, не то с корейской диаспорой, так что их выходка чуть не привела к международному скандалу. Пришлось изрядно помотаться по всей стране, чтобы уладить некоторые спорные моменты. Хорошо еще, что я там участвовал исключительно в качестве свидетеля. И фоном еще обычные проблемы агентства, с которыми приходилось разбираться, короткие патрули для успокоения населения и прочие мелочи. Удивительно, но, несмотря на все новоявленные проблемы, работа старателя мне нравилась, и если поначалу я еще сомневался, стоит ли мне оставаться в героике, то сейчас я окончательно определился. Да, я хочу продолжить работу в своем агентстве так, чтобы оно было лучшим во всем. Это, наверное, могло кому-то показаться странным и притянутым за уши, но мне все равно. Я был готов полностью отдаваться работе, Если бы не старатель, шипела на меня чопорная леди, забирая с моего нового стола подписанные документы, я, конечно, все понимаю, сейчас у агентства тяжелый период, но все равно все в компании работают как часы даже без твоего пристального контроля. В том, чтобы ты дневал и ночевал здесь, нет никакого смысла, кроме того, что ты лишний раз себя изводишь. Уж будь так добр, хоть в эти выходные отдохни. Высказав мне все это, она грациозно покинула мой кабинет, смерив на прощание суровым взглядом. Стоит ли говорить, что уже вечером меня чуть ли не силой выпихнули из кабинета и наказали в субботу и воскресенье даже близко не появляться возле здания агентства. Ну, я, в принципе, и сам хотел эти выходные посвятить семье, но все равно было не очень приятно, что мной пытаются командовать. Стоит леди намекнуть на это, а то мало ли что еще ей в голову придет. Так что, оставив парочку указаний на время моего отсутствия и потребовав без веского повода меня не беспокоить, я поехал домой, мысленно составляя планы на выходные. Впрочем, все они заключались исключительно в том, чтобы провести как можно больше времени с детьми и женой, узнать о них побольше и постараться заслужить, если не их доверие, то хотя бы прощение. О любви тут вообще даже говорить не стоит, но это все утром, а сейчас, какой идиот решил, что спальня на втором этаже, хорошая идея, ах да, точно, Энджи. За завтраком семейство встретило меня дружным гробовым молчанием. Шата еще спал, так что за столом сидели лишь Рей и великолепная Трия с виноватыми лицами. Стоило мне появиться в дверях, как все они дружно сделали вид, что их очень интересует лапша в тарелках. Рей же, встрепенувшаяся при виде меня, тут же поникла, бессильно опустив плечи. «Так, чего я не знаю. Доброе утро», – поздоровался я, обводя внимательным взглядом своих домочадцев, хотя, судя по вашим лицам, оно совсем не доброе. «Что случилось?» Рей вздрогнула и неосознанно попыталась прикрыть спиной Тою, сидевшего рядом с ней. Тот же, в свою очередь, съежился, но упрямо вскинул вверх подбородок. Сидевший напротив Нацуа с ужасом взглянул на меня, потом перевел взгляд на мать, затем на Тою. Фуюми метнула на братьев предостерегающий взгляд, после чего с беспокойством начала рассматривать мое лицо, словно пытаясь предугадать, какова будет моя реакция. И все это без единого слова, хотя и так по их поведению ясно, из-за кого весь сыр-бор. Ну так и что же натворил мой дорогой старший сын? Тоя, мальчик вздрогнул, услышав свое имя, вжал голову в плечи, боится, и что же ты умудрился натворить? Просто скажи, что ты разбил какую-нибудь вазу в коридоре, я погрожу тебе пальцем и все будет хорошо, Тоя. Я жду ответа. Но сын молчал, а его лицо приняло упрямое выражение. Никогда не признает свою ошибку, весь в отца, с некоторой грустью подумал я, все еще ожидая ответа. Молчание затягивалось. Я не собирался повторять свой вопрос или обращаться к кому-то другому за подробностями, Тоя же был явно против того, чтобы что-то рассказывать. Наконец не выдержала Фуюми, милая девочка, которая всегда мечтала о здоровых отношениях в семье. «Тоя не виноват», — закричала она со слезами на глазах. «Он всего лишь вступился за меня перед Кита, который вечно меня задирает», — она умолкла, наткнувшись на мой осуждающий взгляд. «Спасибо, Фуюми», — я подпустил в голос немного холода и строгости, — «я ценю твою ответственность и желание защитить брата, но я спрашивал Тою и надеялся, что ему хватит мужества признаться самому в своих ошибках. Тоя, я все еще жду ответа», и снова пронзительный взгляд на старшего сына. Он шмыгнул носом и поднял на меня глаза, полные злых слез. «Ждешь от меня ответа? Зачем? Чтобы лишний раз убедиться, какое ничтожество твой сын?» «Да», с нотками истерики прокричал он мне в лицо, пыша ненавистью. «Этот ублюдок постоянно докапывается до нас, оскорбляет Фую и маму, обижает Нацу. По его щекам потекли слезы, я должен был терпеть это, позволять ему и дальше вытирать об нас ноги, не в силах продолжать». Мальчик прижался к матери, прячась в складках ее кофты. Рей охнула и крепко обняла сына, после чего посмотрела на меня. «Энджи, вчера мне звонил классный руководитель Тои. Нас вызывают в школу на разбирательство, по итогам которого будет решаться, останется он в школе или же его исключат». Она сильнее прижала к себе Тою, закрывая собой от меня. Я был в шоке. Точнее, я тихо офигевал от услышанного. Причина: из-за одной драки не исключают. Снова молчание. Никто даже головы не поднял. Во мне начал разгораться гнев. Борода вспыхнула ярким пламенем, Страшно захотелось что-то разбить. Возможно, даже об голову идиота сын стоп. У той были проблемы с успев с оценками. Очень тихо, почти еле слышно сказал Нацу, тут же удостоившись гневного взгляда брата. Его очень сильно ругали, и он виновато посмотрел на Тою. После этого он перестал посещать те уроки, которые ему не давались. Нацу, зачем ты рассказал? Старший вскочил с места, сжимая руки в кулаки, с явным намерением дать болтливому братцу тумака. Тоя, оставь брата, не сдержавшись, рявкнул я, ударив рукой по столу. Все дружно отпрянули в стороны, с ужасом глядя на меня. Я же прикрыл глаза, мысленно считая до пяти, чтобы успокоиться, после чего кивнул на дверь, ведущую в коридор. Пойдем выйдем, нам стоит поговорить. Глаза всех присутствующих наполнились ужасом. Тоя, тут же вжав голову в плечи, на ватных ногах поплелся к выходу. Я последовал за ним, сопровождаемый испуганными взглядами. Фуюми попыталась подняться за нами, но Рей схватила ее за руку, явно не желая, чтобы я и на нее выплеснул свой гнев. Дверь за нами закрылась, оставляя нас с сыном наедине. Вновь повисло напряженное молчание. И, первым не выдержал Тоя, рискнув все же взглянуть мне в глаза. «Ты, кажется, хотел что-то сказать, так говори. Для начала», — спокойно ответил я, пристально рассматривая лицо сына. «Мне бы очень хотелось услышать, на каком основании ты прогуливаешь уроки. Хотя, тут еще вопрос к твоим преподавателям, которые почему-то не считают нужным сообщить родителям об отсутствии ребенка на занятиях без уважительной причины. Но это не отменяет твоего идиотизма. Ты чем думал, когда вообще решил такое провернуть?» Я едва сдерживался, чтобы не сорваться на крик. Если подумать, я не имел никакого права его сейчас отчитывать. Странно требовать хороших результатов от ребенка, на которого решили забить. Тем более, что лично я никакого труда и не приложил для обучения Тои. Однако все равно все внутри меня кипело от негодования и непонимания, что я, что старатель в этом возрасте жадно впитывали новые знания, предлагаемые школой. Для нас пропустить хоть один урок было смерти подобно, а тут, не, года через 2-3 я бы его еще понял и простил, но сейчас, ты это делал специально, чтобы меня разозлить, тебе всегда было все равно на нас с Фуюми и Нацуа, вскричал Тоя, ты нас сбагрил в эту идиотскую школу, где над нами издеваются все, кому не лень, с какой стати я должен там учиться, с какой стати я вообще должен делать то, что от меня хочешь ты, только из-за того, что ты мой отец. На его глаза вновь начали наворачиваться слезы, которые он тут же попытался скрыть. А о матери ты не подумал? Холодно спросил я, вновь прикрывая глаза. Как же сложно с детьми. Ей, по-твоему, очень приятно узнать, что тебя хотят исключить из-за неуспеваемости, прогулов и нарушения дисциплины. Каково ей узнавать, что ее сын вместо того, чтобы учиться в школе, шатается непонятно где и пинает хукахаем, валяет дурака. Тебе это не приходило в твою светлую голову? Я щелкнул его по лбу. Думаешь, ты мне хуже делаешь от того, что отказываешься учиться? Ты только себе ухудшаешь жизнь. Я-то свое уже отучился, а вот у тебя еще все впереди. Той обиженно засопел, опуская голову и вытирая рукавом слезы. Постояв еще в тишине, нарушаемой лишь всхлипами сына, я вздохнул, массируя виски. «Ну и что думаешь теперь делать? Как выправлять ситуацию собираешься?» Очередной всхлип и молчание. «Понятно. Иди к себе в комнату и подумай, как все исправлять будешь. А завтрак? Какой завтрак?» Деланно удивился я. «Не заработал ты завтрак. Как, впрочем, и сегодняшнюю поездку, то я вновь засопел, но ослушаться не посмел, потопав к лестнице. Я глубоко вздохнул и повернулся к двери, что вела в столовую, а подслушивать, между прочим, некрасиво. Из-за двери показалось виноватое лицо Фуюми. Я просто хотела сказать, что завтрак стынет, запинаясь, сказала она, опуская голову и мило краснея. Уже иду. Я последовал за дочерью и устало плюхнулся за стол, потирая переносицу. Началось, блин, в колхозе утро. Вот и что мне теперь делать, как возвращать блудного сына на путь истинный. Мои размышления были прерваны Фуюми. «Пап, ты накажешь Тою?» В голосе слышался неподдельный испуг вместе с какой-то отчаянной решимостью. «Пап, это моя, Фуюми, я рад, что ты заступаешься за него». Я покрутил в руках палочки, надеясь, что руки вспомнит, как их держать, но то я должен сам отвечать за свои поступки. Чем раньше он этому научится, тем лучше будет для него. Видимо, мой разговор с Тоей стал известен не только дочери, но и Рей с Нацуа, потому что у одной на лице четко было видно облегчение, явно от того, что я не стал избивать сына, а у другого лицо приобрело печально задумчивое выражение. Дальнейший завтрак протекал в молчании вплоть до пробуждения Шата, о чем он не замедлил сообщить громким воплем. Рей тут же вскочила и полетела к младшенькому. «Мы с Фуюми и Нацуа остались одни. Что теперь будет с Тэй?» – тихо спросил Нацу, протягивая руку за сахаром. «То, что его выгонит, это сильно плохо». «Это плохо, но не смертельно», – подумав, ответил я, делая глоток чая. «К тому же его еще не выгнали. А там мы еще посмотрим. А что ты говорил о поездке?» В свою очередь поинтересовалась Фуюми. «Мы сегодня куда-то едем, уже не мы, а вы с мамой», — покачал я головой. «Думаю, мне придется остаться с Тэй, помочь ему разобраться с учебой, ну и заодно попытаться наладить с ним отношения», — про себя завершил я. «И куда мы поедем?» Глаза детей загорелись энтузиазмом. «А, гулять, так гулять», — решил я и, махнув рукой, ответил. «А куда хотите в рамках разумного, то есть на Диснейленд не рассчитывайте». Но в ближайший парк аттракционов вполне можете сходить, в кафешке посидеть, или можете сходить в недавно открывшийся океанариум, на ваш выбор, правда, правда можно в океанариум, а почему бы и нет. То я сидел в своей комнате и мрачно глядел в приоткрытое окно, на улице стоял ясный солнечный денек, легкий ветерок весело шелестел листьями молодого гинга, посаженного, по словам матери, в день их со старателем свадьбы. Мальчик скрипнул зубами. Как мама вообще согласилась на этот брак? Неужели тогда не было видно, что этот человек – садист? С улицы раздались голоса братьев и сестры. То я заинтересованно выглянул в окно. Нацуя радостно гонялся за Фуюми вокруг блестящего семейного автомобиля. Тощий водитель пытался их поймать, ругаясь, что они попортят краску. Старший Тодороки что-то с серьезным видом говорил жене, держащий на руках восторженно оглядывающегося Шата. Стоящий рядом телохранитель зорко осматривал окрестности. Вскоре все семейство, за исключением старателя и самого Тои, уже разместилось в машине совместно с водителем и телохранителем, которому глава семейства ясно дал понять, что с ним сделает, если с его женой и детьми случится хоть какая-то неприятность. Автомобиль тронулся и уже через 2 минуты скрылся из виду. Старатель, постояв немного и поглядев вслед удаляющемуся автомобилю, зашел в дом. И тут-то и стало по-настоящему страшно. Он остался наедине с этим чудовищем, что не гнушался применять силу, если ему что-то не нравилось, даже против своей жены и своих детей. Кто знает, что ему придет в голову, когда в доме не осталось больше никого, кто мог бы его хоть как-то сдержать. Со стороны лестницы послышались тяжелые шаги. Старатель поднимался с явным намерением заняться сыном. Оставались считанные минуты, прежде чем он войдет, пыша гневом и... Глаза мальчишки судорожно искали место, где можно было бы спрятаться, на крайний случай можно было бы сбежать из... Той рванул к окну, отчаянно дергая створки, но те не поддавались. Шаги приближались. Быстрый рывок к шкафу. Скрипнула дверь. Той задержал дыхание, для верности зажав рот. Тоя, я, господи, ну что за детский сад, вылезай оттуда, в прятки потом будешь играть, когда решим твою проблему, вылезай, я все равно тебя нашел, голос не казался злым, в нем не было того гнева и раздражения, лишь легкая усталость и грусть. Тоя, глубоко вдохнув, Тоя толкнул дверцы шкафа и предстал под очи отца, который, внезапно, был без своей обычной огненной маски и с тарелкой в руках. Это что, шутка? Он принес ему завтрак, который он, по его же словам, не заслужил. «Тебе стоит доесть свой завтрак, немного виновата», — произнес он, ставя свою ношу на стол, «а потом займемся твоим образованием». «Займемся, ты, что ли, будешь сидеть здесь и следить, чтобы я делал уроки или что?» То я был сбит с толку. Он ожидал, что ему придется отбиваться от озверевшего отца, и он готов был бить, кусать, царапать и жечь агрессора, но агрессор вел себя крайне странно, не проявляя ровным счетом никакой агрессии. Наоборот, в голосе этого мужчины, который всегда ассоциировался у мальчика с болью и страданиями, ясно была слышна забота. Может, он спит, потому что такое поведение старателя ненормально, особенно после такой новости. «Займемся, значит, мы разберем с тобой все то, что вызывает у тебя трудности, хотя я слабо себе представляю, с чем там вообще могут возникнуть проблемы. Ну да ладно, ты есть собираешься, или ты думаешь, на голодный желудок знания лучше усваиваются?» «Я, но почему, в чем смысл, если меня все равно выгонит?» Поведение старшего Тодороки становилось все более странным, но попытка ущипнуть себя ни к чему не привела, боль чувствовалась, а картинка перед глазами не менялась. Во-первых, Хоккин не единственная школа в Японии. Если тебя выгонят из нее, то просто перейдешь в другую, а там тебе все равно эти знания пригодятся. Да и вообще, ответил этот странный старатель, может, он сегодня выспался. Во-вторых, тебя еще не выгнали, и я очень надеюсь, что смогу договориться об испытательном сроке для тебя. Но это коснется не только тебя. Мне совсем не улыбается возить детей по разным школам, поэтому, если тебя выгонят, придется забрать оттуда и Фую мисс Нацуа. А вот теперь появились знакомые стальные нотки. Конечно, зачем лишний раз тратиться на детей? Стоило Тэй доесть свой завтрак, как его усадили за стол, заставив вытащить все учебники. Старатель расположился рядом, с интересом листая тетради с домашними заданиями. Что ж, думаю, начнем с математики, пока голова свежая, а потом уже вернемся к великому и могучему японскому языку. Тоя тяжело вздохнул. Что ж, математика, так математика. Спорить все равно бесполезно. Оставалось лишь надеяться, что его надзиратель будет вести себя тихо и не станет ему мешать. Итак, что у нас по программе? Повторение правил сложения и вычитания. Угу, коммутативность сложения и прочее. Что ж, запомни, мой юный падаван, от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Это я точно помню. Глава В. Второй шанс. Тоя, ты уже почистил картошку? Уточнил старатель, увидев, что сын устало откинулся на спинку стула, прикрыв глаза. Угу, промычал тот, даже не взглянув на отца. День сегодня выдался до жути утомительным. Сначала уроки, повторение пройденного и немного нового материала. Стоит отметить, что старатель очень даже неплохо мог объяснять разные непонятные вещи. То я удивлялся, как он сам не додумался, если все это так легко и понятно. Рассказывал он интересно, находя неожиданные ассоциации, и даже ни разу не поднял голос. Даже когда было ясно видно, что он раздражен непониманием сына, он лишь прикрывал глаза и вновь принимался за объяснение. Это было неожиданно, это было непривычно, это было неправильно. Отец не должен был вызывать у него симпатию. Тоя не должен был смеяться над его забавными шуточками. Тоя не должен был так просто забывать, каким подонком был этот человек все то время, что он себя помнил. Тоя не должен был, но не мог этому противостоять. После того, как с учебой было покончено, старатель припряг Тою помогать ему с уборкой. Они помыли полы на первом этаже, протерли все от пыли и разобрали кладовку, в которой обнаружилось несколько шезлонгов, которые отец расположил во внутреннем дворе, странный железный ящик на ножках, который отец назвал мангалом и тоже установил во внутреннем дворе, счастливо улыбаясь, какие-то странные инструменты, старая гитара и куча фотоальбомов и каких-то тетрадок, которые тут же были отобраны старателем. «Это, не совсем подходит для детского чтения», — заявил он, забирая у сына из рук пухлую тетрадь, которую Тоя едва успел открыть. Впрочем, надпись «Собственность Нджи Тодороки» на обложке тоже несколько притупляла желание узнать, что скрыто на страницах этих тетрадок, хотя и разжигала интерес. Неужели это его личные записи, дневники, а альбомы с фотографиями? Возможно, там запечатлены и его бабушка с дедушкой, которых ни один из младших Тодороки ни разу не видел. Отец же на вопросы о том, где его родители, лишь выходил из себя и советовал не лезть, куда не следует. После генеральной уборки старатель загорелся идеей приготовить что-то к возвращению остальных членов семьи. Сначала он хотел приготовить какой-то плов, но, обругав весь имеющийся в доме запас риса, он от этой мысли отказался и принял решение потушить мясо с картошкой, чем они сейчас и занимались. Так сейчас закинем последние ингредиенты, и нам останется лишь ждать. Старатель удовлетворительно хмыкнул, закрывая крышку на кастрюле. Чем займемся дальше? Стоило только автомобилю затормозить, как Рей тут же выскочила из салона и помчалась к двери своего дома, молясь всем богам, чтобы обнаружить живого сына, а не его обгоревшие остатки. Перед глазами промелькнули ступеньки, жалобно звякнули ключи. В коридоре виднелся свет из гостиной. С замирающим от страха сердцем женщина вошла в комнату. По полу покатился игральный кубик. 6. Победно воскликнул мальчуган, проскакивая своей фишкой через черную клетку и останавливаясь на зеленой, за мной еще один ход. «Кидай», — согласно кивнул мужчина, фишка которого достаточно сильно отстала от фишки сына. Кубик вновь покатился по полу. 3. Той обреченно застонал, отводя свою фишку назад с желтой клетки. Рей привалилась к косяку двери, во все глаза глядя на разворачивающееся перед ней действо. Ее муж и сын просто сидели и играли в ходилки. Из прихожей послышались голоса Фуюми и Нацуа, а также радостный вопль Шата. Игроки синхронно подняли головы и недоуменно уставились на Рей. «Мам, вы уже вернулись?» – удивленно спросил Тоя, поднимаясь с колен. Отец последовал примеру сына. «Что-то случилось? Вы так рано вернулись?» Его взгляд упал на часы, показывавшие всего лишь 5:30. «Я думал, вы дольше будете развлекаться». В голосе явственно сквозила растерянность вперемешку с каким-то смущением. «Па-а-а!» В комнату влетел маленький смерч по имени Шат и тут же повис на отце. «Па-те! Смотрите, какая игуска!» Он помахал рукой, в которой с силой сжимал плюшевого старателя, и Уфуюс Нацу. «У них такие же!» Рии не думала, что ее муж может так сильно удивиться появлению у ребенка игрушки или он удивлен выбором Шата. «Нет!» Оскорбленно ответил Шата, надув щеки. «У всех газные. У Нацу, машинка на пульте, у Фую, красивая укла. А ты и вы что-нибудь купили?» Инджи присел перед сыном и потрепал его по голове. Шата задумался и радостно выдал. «Виталитик». Он обернулся к матери. «Мы зеблали вилталетик для него». «Пап, в комнату заглянули Нацу с Фуюми. Там с тобой поговорить хотят». «Угу». Старатель поднялся на ноги и обратился к жене. «Если вы голодны, то на плите стоит картошка, тушеная с мясом. Немного солоновато. Конечно, получилось, но все равно вкусно. То я даже добавки попросил. Я просто проголодался». Возмущенно воскликнул мальчишка, гневно глядя на отца, весело фыркнувшего на это высказывание. «Я не знала, что ты умеешь готовить», — тихо и слегка ошарашенно пробормотала Рей, не веря в происходящее. Ее муж так спокойно реагирует на дано все. Это точно реальный мир, она не спит, а вот это сейчас было обидно. «Кстати, Рей, ты купила то, о чем я тебя просил». Отчет телохранителя с нервно дергающимся левым глазом занял всего лишь пару минут. Ничего из ряда вон выходящего во время прогулки не произошло, кроме того, что госпожа Тодороки выражала свое беспокойство за старшего сына, и мои дети, впервые оказавшиеся в океанариуме, решили поиграть с телохранителем в прятки. Надо будет не забыть им втык сделать за такое неподобающее поведение, а то так никаких телохранителей не напасешься. Этот вот попросил отгул на пару дней на восстановление нервной системы. Не могу винить его за это, я сам от общения с Тей чуть ли не на стенку лез. Но с другой стороны, под конец он уже перестал во мне видеть врага народа и сумел расслабиться в моем присутствии. А то весь какой-то напряженный ходит, того и гляди укусит. Вместе с отчетом телохранитель передал мне пакет мяса свежего, прекрасно пахнущего мяса, специально созданного для того, чтобы из него сделать шашлыки. Ща разделаем его, замаринуем и вечером зажарим. Гулять так гулять. Разобравшись с мясом и оставив его пропитываться маринадом, я заглянул в столовую. Мое дорогое семейство уже закончило с трапезой, и теперь Нацу с Фуюми взахлеб рассказывали о том, каких морских обитателей они видели, и хвастались тем, какие игрушки они себе заполучили. У Фуюми была милая кукла, местный аналог Барби, с достаточно приличным гардеробом из 2 платьев и 3 брючных костюмов. Нацуа обзавелся крутой гоночной машинкой на радиоуправлении, а Шата зачем-то вытребовал себе игрушечного старателя с черными глазами. «Вот кто эти игрушки делает, у меня же прекрасные голубые глаза, как их можно было сделать черными?» О наказанном-то и тоже не забыли. Ему в качестве утешения за то, что не попал в океанариум, презентовали сине-голубой радиоуправляемый вертолет. Однако шутку про то, что вместе с голубым вертолетом надо было покупать еще и эскимо, никто не понял и не оценил. Эх, печаль, беда. После того, как ребята поделились своими впечатлениями от поездки, Тою завалили вопросами, как он провел день и не обижал ли его я. Он вкратце рассказал, как мы с ним бодались за японский, похвастался, что стал лучше понимать некоторые темы, а также рассказал о наших археологических раскопках в кладовке. Рей похвалила его за помощь в мытье полов, кинув на меня странный взгляд. «Кажется, еще немного, и она будет готова сдать меня обратно в больницу, а то я как-то веду себя, по ее мнению, крайне странно. Надо будет этот момент прояснить. Сказать, мол, кризис среднего возраста, переосмысление смысла жизни, переоценка ценностей, что-то в этом духе. А еще мы, кроме старых настолок, обнаружили целую кучу старых фотоальбомов». Вдохновенно продолжал вещать Тоя, размахивая руками. «Только папа их забрал, не дав даже глянуть. Он засопел и кинул на меня обиженный взгляд. «Стоп, как он меня только что назвал? Папа, я думал, он более злопамятный. Старые фотоальбомы?» Рей с удивлением глянула на меня. «Я думала, они пропали 8 лет назад, при переезде. А можно взглянуть?» Настороженно просящий взгляд. Я вздохнул. «Конечно, они в моей комнате, если хочешь». Рей вздрогнула, а взгляд наполнился ужасом. «То я могу принести, и чего в этом такого страшного? Она моей комнаты боится?» «Так вроде, судя по воспоминаниям, она и не была там никогда, так что плохих воспоминаний с ней связанных быть не должно у нее. Блин, женщины, как же с ними сложно. Если тебе не трудно», — слабо улыбнулась Рей, опуская взгляд. «Я так давно не видела никого из своих родственников. Ни родителей, ни сестру. Так, чё-то я не понял, это мне так прозрачно намекают, что пора бы навестить тестя и тещу. Не-не-не, товарищи, для этого у Инджи были специально отведенные дни в сентябре. Вот тогда и поедем, не раньше. А насчет сестры я сам не в курсе. И вообще, это твои родственники?» «Да». Я поднялся с кресла и потопал наверх. «Надо будет посмотреть, чтобы взять фотоальбомы Реи первых лет нашей совместной жизни. Хотя тот альбом о моей учебе в УА тоже можно взять. Там все не так уж и плохо. А то могут возникнуть ненужные вопросы. А кому они нужны?» «Верно, никому». У Реи оказалось аж целых 4 пухлых фотоальбома с детскими и юношескими фотографиями. Еще один небольшой альбом, полностью посвящен нашей достаточно скромной свадьбе. И 2, с рождения Фуюми до ее полуторагодовалого возраста. И 1 от меня со школьными фотографиями с учебы в УА и пары миссий с начала моей карьеры как героя. Еще парочка так и осталась покоиться в ящике стола. Незачем детям знать о некоторых моментах жизни их отца. Да и Рей нежелательно это знать. Я спустился на первый этаж, где дети вовсю тестировали свои новые игрушки. Мое появление заставило их оторваться от своей увлекательной игры и вперить полные энтузиазма взгляды в меня. Пожалуй, только что-то были неинтересны эти альбомы. Он так и продолжал бегать по ковру, играя с плюшевым старателем. Я передал Рей альбомы и собирался уже было по-тихому свалить. Но не тут-то было. Не так-то просто противостоять маленькой девочке, включившей режим кота из Шрека. Пришлось под умоляющим взглядом серых глаз садиться на диван и делать вид невероятной заинтересованности. Не то, чтобы мне было неинтересно прошлое Рей. Просто за этим наверняка последуют вопросы о прошлом старателя, о котором мне говорить не хотелось от слова вообще. Поэтому прикинемся предметом интерьера и понадеемся, что о моем существовании забудут. Впрочем, все прошло лучше, чем я думал. Детей полностью увлекли альбомы матери и ее небольшие истории из жизни. Слушать их оказалось даже в некоторой степени забавно. Никогда бы не подумал, что двум девочкам 10 и 9 лет хватит духу одним пойти исследовать местную заброшенную больницу. Или, начитавшись Жюля Верна, сделать водолазный костюм и пойти испытывать его на ближайшем пруду. Да, как же скучна была моя жизнь до попадания в эту вселенную. Мы всего лишь по гаражам лазили, доходили ловить призраков на кладбище. Но вместо призраков вечно натыкались на сторожа. Эх, какое время было. «Ва-ай, мам, а это вы с папой?» — воскликнула Фуюми, ткнув пальцем в одну из фотографий. Я с любопытством взглянул на картинку. «О, мы уже добрались до момента моего сватовства к Рей, как быстро». «Да, лицо Рей приобрело какое-то странное выражение. Мы тогда впервые познакомились, и он сделал мне предложение, я чуть не подавился». «Странно», — пробормотал я себе под нос, — «мне почему-то всегда казалось, что мы познакомились несколько раньше, когда злодеи решили устроить теракт в вашей школе». Рей в шоке уставилась на меня, я мрачно смотрел на нее, дети переводили заинтересованные взгляды с матери на меня и обратно. «Я не думала, что ты помнишь». Рей опустила взгляд, а на ее щеках появился слабый румянец. «У меня, конечно, много недостатков, но склероз в их число не входит». Наигранно возмутился я, взяв ее за руку. «Разумеется, я помню. И как ты не дала мне сгореть в собственном огне, и как яростно защищала клумбу со своими любимыми цветами». Голова Рей опустилась еще ниже, а щеки уже вовсю пылали. «Не думала, что ты запомнишь невзрачную старшеклассницу с одной из своих ежедневных миссий», — пролепетала она, попытавшись высвободить свою руку из моей хватки. Я долго смотрел на ее неудачные попытки освободиться, пока не вспомнил. «Мясо, я совсем забыл». И, отвечая на удивленные взгляды, я пояснил: «Я же собирался сегодня шашлыков нажарить», и покинул гостиную. Чую, в ближайшее время все же придется с Реей поговорить. А пока, шашлычки, любимые, я иду к вам. В дверь негромко стукнули два раза, а после небольшой паузы еще три раза. Фуюми тихо подошла к двери и медленно приоткрыла ее. Как она и предполагала, за ней обнаружились ее младшие братья. Они уже довольно давно собирались так у нее в комнате, когда родители засыпали. Фуюми всегда рада была видеть своих братцев, даже если это означало бессонную ночь в попытках успокоить их после очередного кошмара. Однако сейчас они пришли сюда вовсе не из-за плохих снов. «С ним что-то не так», — с порога заявил Тоя, — «стоило только двери закрыться. Я его еще никогда таким не видел. Это не к добру. Он точно что-то задумал. А почему ты не думаешь, что папа просто пытается исправиться?» Сев на постель, поинтересовалась Фуюми, откидывая челку с лица. Нацу плюхнулся рядом, протянув руки для обнимашек. «Потому что такие ублюдки не исправляются», — крикнул Тоя, но быстро замолк, смущенно потупив взгляд. Стоило только сестре на него шикнуть. «Тоя», — прошипела Фуюми, — «не шуми». И вообще, те две недели, что прошли с тех пор, как он вернулся, разве за это время он хоть раз сделал что-то, как раньше? Он даже не стал тебя наказывать за прогулы занятий, хотя следовало бы. Тоя раздраженно фыркнул. «Наоборот, он с тобой сел заниматься. По-моему, это очевидно, что он хочет исправиться. С чего бы это вдруг?» Упрямо продолжил гнуть свою линию старший сын семьи Тодороки. «Почему же он решил измениться именно сейчас? Хочешь сказать, что на него так то покушение повлияло, что оно вставило ему мозги на место? Да, ты действительно веришь, что этого хватит, чтобы так резко измениться? Я скорее поверю, что это кто-то с причудой превращения нам мозги пудрит». Тоя, Фуюми сжала кулаки и явно была готова броситься на брата, чтобы дать ему тумака, но ее удержал Нацу. «Мне кажется, брат и сестра обернулись на него. Я не понимаю, из-за чего вы спорите. Просто», — мальчик поднял голову и посмотрел в окно, — «я знаю его меньше, чем любой из вас. Для меня он почти что незнакомец, но если он становится лучше, почему бы не дать ему шанс? Мы же все равно ни на что не можем повлиять, нас никто не слушал и не будет слушать. Ну, знаете», — он неопределенно взмахнул руками, — «у нас не такой уж и большой выбор. Из-за чего бы он так себя не вел, мы бессильны как-то влиять на ситуацию. Вспомните, мы же пытались». «А да», — фыркнул Тоя, скрестив руки на груди, — «нам запретили видеться в течение месяца. И лишь из-за того, что мы просто попытались с ним поговорить. И вы еще верите, что он может измениться? А почему ты думаешь, что нет, если сам был в восторге от того, как вы провели сегодняшний день?» В свою очередь воскликнула Фуюми со злыми слезами в глазах. «Я не... Так, чего шумим? Чего не поделили?» Все трое испуганно уставились на крепкую мужскую фигуру, внезапно для всех появившуюся в дверях. Инджи Тодороки внимательно осмотрел своих детей и тяжело вздохнул. «Я все понимаю, сегодня был насыщенный день, куча впечатлений, но уже 11-й час. Вам не кажется, что пора бы и баиньки?» Никто не ответил. Тогда старатель зашел в комнату, закрыв за собой дверь. «Сядьте, пожалуйста». Перечить никто не посмел. Вся троица уселась на кровати Фуюми, настороженно глядя на отца. Он присел перед ними на корточки и поднял голову, всматриваясь в напряженные детские лица. «Я понимаю, для вас сейчас все кажется таким странным мое отношение к вам, своим собственным детям, Блах, давайте называть все своими именами. Я вел себя по отношению к вам как конченый мудак, как будто вы не мои дети, а просто беспризорники, подобранные на улице. Пап, это не, это так, Фуюми, и мы все прекрасно это понимаем. Такое мое отношение к вам, мне нечем его оправдать. Вы заслуживаете лучшего. Если ты решил просить у нас прощения, то ты...» «Я не прошу прощения, Тоя. Я понимаю, что простить безразличие и бездушие практически невозможно. Тогда зачем ты это говоришь?» Нацуя склонил голову, заглядывая отцу в глаза. Он видел в них боль, сожаление и твердую решимость. «Я не прошу у вас прощения, я прошу лишь дать мне второй шанс, шанс на то, чтобы все исправить, шанс изменить будущее», — едва слышно закончил он, но взгляд не отвел, продолжая прямо смотреть в вытянувшиеся от удивления лица, ожидая их ответа. «Зачем тебе это? Ты никогда нас не слушал, для тебя никогда не было важно наше мнение», — зашипел Тоя, с ненавистью глядя на отца. «Ты даже с мнением мамы не считался, а сейчас ты просишь нас дать тебе второй шанс, как будто тебе действительно важно наше одобрение. как будто мы должны забыть то, как ты обращался с нами, как ты обижал маму, как будто. Я дам тебе шанс, твердо сказала Фуюми, сжав кулаки, я сделаю все, чтобы помочь тебе, даже если ты мне врешь, на ее глаза навернулись слезы, даже если ты совсем не хочешь исправиться, я не оставлю свою надежду. Я очень хочу, чтобы мы были семьей, и мама тоже хочет, пусть и молчит, и поэтому я сделаю все, чтобы помочь тебе, слезы текли по ее щеками, но она не отводила взгляда от глаз отца. Я согласен с Фую, вступил Нацу, разглядывая свою руку, сегодняшний день был одним из самых лучших дней в моей жизни, мы действительно были как обычная семья, вместе смотрели старые фотоальбомы, вместе готовили, вместе играли, я бы хотел, чтобы так было всегда. И если ты и правда хочешь изменить все, он протянул руку и накрыл ладонь отца своей маленькой ладошкой, то я тоже готов дать тебе шанс. Тоя недовольно рыкнул. Он не знал, как ему поступить. Он не верил, что отец может так быстро измениться. Черт побери, он вообще не верит, что он может измениться. Однако сегодняшний день наглядно показал, что он тоже хочет обычных семейных отношений. Он тоже хочет, как все нормальные дети, радоваться жизни, проводить время с родителями, сестрой и братьями. Даже это странное, непривычное папа, которым он назвал сегодня старателя, он хотел, чтобы этого было больше. Он хотел видеть другого отца, не того, которого он боялся, а того, что сидел с ним сегодня, помогая делать домашние задания. Того, с кем они разбирали кладовку. Того, с которым они играли в ходилки. Того, с кем готовили. Того, кто не излучал раздражение и чувство опасности. Того, с кем он чувствовал себя дома. Если ты думаешь, что я полезу к тебе с поцелуями и объятиями только из-за того, что ты один раз посидел со мной с домашними заданиями, то ты глубоко ошибаешься. Но я дам тебе один шанс, пусть и не верю, что такой ублюдок, как ты, сможет усмирить свою поганую сущность. Я это делаю не ради тебя, то я взглянул на брата и сестру, я делаю это ради них. И если ты их обманешь, я обещаю, что больше никогда не причиню вам вреда. Клянусь, что сделаю все, что в моих силах, чтобы вы были счастливы, и я никому не позволю разрушить мою семью. В комнате повисла тишина, где-то вдалеке раздался бой часов, старший Тодороки выпрямился. Так, Нацу, Тоя, желайте сестре добрых снов и к себе. Даю вам 5 минут, чтобы по истечении этого срока все уже были в своих кроватях, и, развернувшись, вышел. Дети переглянулись. Фую, ты и правда веришь в то, что он говорит? Да, я это ясно видела в его глазах. Примечание к части. Тадам, эта глава много раз переписывалась, поэтому приношу свои извинения за такую задержку. П.С. А вы тоже хотите знать прошлое старателя и подробности его знакомства с будущей женой? Глава 6. Их встреча. Примечание к части. Фух, это было долго и трудно. Первоначально задумывалось описать все совместное прошлое Ри-Инджи от знакомства до рождения Шата, но уже сама сцена знакомства заняла у меня много сил. Так что остальные моменты из их прошлого будут описаны позже и менее масштабно. Приятного чтения. П.С. Давайте сделаем вид, что гентианы хоть немного похожи на тот цветок, что стоял в вазе у Рей во время битвы старателя с Ному. Хорошо. Рей сидела на диване, внимательно прислушиваясь к звукам со второго этажа. Приглушенные выкрики Тои и Фуюми, о чем-то оживленно споривших, тяжелые шаги мужа, его голос, тишина, нестройный хор мальчишеских голосов и легкие шаги сыновей, разбредающихся по спальням, тихий скрип лестницы. Он идет сюда, она ждет его, ведь ей необходимо поговорить с ним. Она хочет узнать причину такого изменения его поведения, но в то же время здравый смысл настойчиво советует оставить все как есть и не раздражать мужа расспросами, ведь столь благосклонное настроение в любой момент может измениться. Ри это усвоила еще в первый год их совместной жизни. Не лезь, не вмешивайся, не трогай, не проявляй инициативу. Просто отдай свою жизнь в мужские руки и не сопротивляйся. Именно такого поведения от нее требовал муж. Устроили, понимаешь, совет Филих. Пробурчал Энджи, возвращаясь в гостиную и присаживаясь рядом с женой, а утром их не разбудишь. Рей судорожно сглотнула, неосознанно отодвигаясь от соседа по дивану. Теперь идея начать разговор с мужем казалась ей безумием, а самым правильным и благоразумным было бы поскорее покинуть его общество и оказаться у себя в комнате. Он все еще страшит ее. Рей, все хорошо, он вновь взял ее за руку, а глаза начали изучающе осматривать ее. Этот взгляд, Рей никогда его не любила. Он словно проникал в ее душу, заставляя чувствовать себя крайне неуютно, словно овечка перед волком, перед очень злым и опасным волком. «Все в порядке», — ответила она, стараясь сдерживать свою дрожь, но голос явно не желал ее слушаться. «Можно она просто уйдет к себе, чтобы не сидеть под столь пристальным взглядом одной?» Когда рядом были дети, его присутствие не так сильно давило на нее, да и сам Инджи не сосредотачивал свое внимание на ней. «Я просто устала. Сегодняшний день был слишком насыщенным. Я пойду к себе». Рей попыталась встать, но Инджи удержал ее за руку. «Ты хотела поговорить со мной, не так ли?» Рей остановилась, судорожно придумывая, что можно ответить мужу. «Почему ты дрожишь? В доме не так, чтобы сильно холодно, да и ты не чувствительна к низким температурам. Значит, ты боишься? Боишься меня?» Рей вздрогнула и опустила голову. «Да, она его боится. Боится, потому что не понимает, что творится в его голове. Особенно сейчас». Молчание затягивалось, а Рей прекрасно знала, как сильно ее муж не любит ждать ответа. Максимально четкого, лаконичного и честного ответа, поскольку любой другой вариант его лишь сильнее разозлит. Казалось бы, просто ответь «да», в этом нет ничего сложного. Но Рей словно забыла, как говорить. «Ты боишься?» – подвел итог Инджи. «Но я не могу понять, ты боишься столь резкого изменения моего отношения к вам или того, что оно может в любой момент вновь стать прежним, и то, и другое?» – слабо прошептала Рей. «Я не понимаю, почему ты так сильно изменился. Я не понимаю, с какой целью ты это делаешь. Я не знаю, почему ты такой. Я не знаю. Я вообще ничего не знаю о тебе и твоем прошлом». Она все-таки не сдержалась, хоть и обещала себе не плакать при нем. Слезы сами катились из глаз, оставляя мокрые дорожки на щеках и затуманивая взгляд. Хотя, так даже лучше. Она не видит, как его лицо искажается злобой, как яростно кривится его рот, как глаза заполняются гневом. А если он ее ударит? Что ж, холод притупляет боль, не так ли? Я боюсь за будущее. Даже сквозь слезы она заметила какое-то движение со стороны мужа и приготовилась почувствовать боль, зажмурившись. Однако удара не последовало, а вместо этого Рей оказалась в объятиях Инджи, уткнувшись ему в плечо. «Я тоже», — услышала она голос мужа, — «тоже боюсь за будущее». «Что?» — Рей подняла голову, неверяще глядя на Инджи. «Он боится?» Она не ослышалась. «Человек, что никогда не признает свою слабость, в открытую говорит о своем страхе. Знаешь», — продолжил мужчина, напряженно глядя куда-то поверх головы Рей, осторожно перебирая пряди ее волос, «говорят, что пока человек находится в коме, он может видеть всякое. Ну там, кто-то вспоминает свои прошлые жизни, кто-то попадает на увлекательную экскурсию в мир иной, и все в таком духе. Знаешь, мне всегда эти рассказы казались выдумкой, специально, чтобы привлечь к себе внимание и стать популярнее. И, наверное, тебе такой же выдумкой покажется то, что скажу тебе я». Но он замялся, продолжая несколько нервно теребить волосы жены. Рей же продолжала всматриваться в его нахмуренное лицо, все еще не понимая, о чем он говорит. «В общем, пока я валялся в бессознательном состоянии, я тоже кое-что видел. Короткие отрывки чего-то, смутно похожего на будущее. Ну, по крайней мере, наши дети, что я видел в этих ХММ, снах. Да, давайте назовем это так. Так вот, дети были явно старше, а Шата даже учился в УА. Ха, это сложнее объяснить, чем я думал. Короче, в этих снах я видел, ну, не знаю, будущее не будущее, но крайне логичный вариант развития событий, если бы моя линия поведения со всеми вами осталась такой же, как раньше. И, знаешь, мне не особо понравилось увиденное». Он замолчал, сильнее прижав к себе жену. У Рей перехватило дыхание. «Эн, но разве ты не хотел, чтобы Шата поступил в УА?» Робко поинтересовалась она, осторожно пытаясь высвободиться из рук мужа. «Инджи, пусти, дышать трудно». «О, прости», — спохватился мужчина, отстраняясь, не рассчитал силу. «А насчет твоего вопроса, дело не в этом, просто, ГРХ, да что хорошего в том, что ты оказалась в психушке?» Плеснув Шата в лицо кипятком, Нацу оказался почти отрезанным ломтем, живущим своей жизнью. Фуюми безрезультатно пытается склеить разрушенную семью. Это еще не говоря о том, что я, судя по всему, убил Тою, шепотом закончил он, старательно избегая взгляда жены. В комнате стало холодно, несмотря на потрескивающий в камине огонь и приближающееся лето. Рей была ошарашена словами мужа, а внутри словно что-то оборвалось. «Ты что сделал?» — едва слышно переспросила она. «Инджи, если это шутка, то она не смешная, совсем не смешная. Я абсолютно серьезен». Инджи вновь взял ее за плечи, заглядывая в глаза, «и именно поэтому я никогда не позволю этим снам стать реальностью. Это будущее я не допущу, чтобы оно наступило». В его голосе было столько холодной решимости, что становилось совершенно ясно. «Действительно, не допустит». И это давало Рей надежду. «У тебя очень красивая улыбка», — неожиданно заявил Инджи. «Я уже и забыл это». Он резко приблизился к ней, что их носы почти соприкоснулись. «Напоминай мне о ней почаще, хорошо». И, явно чтобы добить и без того шокированную Рей, он коснулся губами ее лба, оставляя нежный, почти невесомый поцелуй. Уже находясь в постели, женщина все еще ощущала прикосновение шершавых губ и покалывание от усов и бороды. Столь необычное поведение мужа заставляло ее вспомнить то время, когда она впервые испытала к нему чувство первой детской влюбленности. «Сайго, ты идешь или нет?» 16-летняя девочка с коротко стриженными белыми волосами наконец оторвалась от учебника, вопросительно взглянув на свою соседку по комнате. Та недовольно цыкнула. «Ты меня совсем не слушаешь. Я тебя уже полчаса пытаюсь сподвигнуть на поход в кино, пока у нас есть возможность выбраться в город без письменного заявления от родителей. Сегодня как раз стартует показ фильма «Восхождение всемогущего», а у кому-то есть 5 билетов на всю нашу компанию, и тебя он просил пригласить в первую очередь». Сайго фыркнула. Кому-то весь прошлый год пытался завоевать ее расположение, однако суетливый и вечно улыбающийся молодой человек вызывал у девушки лишь раздражение и жалость. Впрочем, он был лучше Гора, другого поклонника девушки, крайне надменного и высокомерного. Соседка словно прочитала мысли своей подруги и поспешно добавила: «Этот придурок Гора пытался набиться к нам в компанию, но мы ему разъяснили, что, прежде чем соваться к нам, ему стоит поработать над своим поведением, потому что мы не обязаны терпеть его грубость и заносчивость лишь из-за того, что у его отца много денег. Так что скажешь, Рей, ты идешь с нами или останешься здесь, наедине с геометрией?» Рей нехотя отложила в сторону учебник и потянулась в кресле, ей и впрямь стоило пойти и проветриться. Да и не хотелось расстраивать подругу, которая так мечтала показать соседке, насколько прекрасен мир героев, фанаткой которых, собственно, и являлась с 5 лет. Рей же никак не могла понять, почему все так сильно обожают героев. Они же выполняют ту же работу, что и спасатели, полицейские и пожарные, однако получают за нее больше уважения и признания, чем представители этих профессий вместе взятые. И Рей это казалось до ужаса несправедливым. Такое чувство, что это не герои вовсе, а звезды шоу-бизнеса. «Хорошо, Ракота», — ответила она, с улыбкой наблюдая, как светлеет лицо подруги, «но только ради тебя. Кстати, а Маки пойдет?» Рей лишь покачала головой. «Нет, а почему? У нее дополнительные занятия с госпожой Мукан». Ракота побледнела, и Рей прекрасно знала, почему. Учительница истории искусств была самым большим кошмаром всех учеников, а попасть к ней на дополнительные занятия считалось страшным наказанием, которая заберет у тебя все оставшееся свободное время, а ведь его и так не очень много. Впрочем, Макото Сайго никогда не могла избегать неприятностей. Рей даже иногда думала, что ее младшая сестренка специально их искала назло родителям, все время твердившим, что девушки должны быть тихими, спокойными и послушными. И в этом отношении Рей была идеальной дочерью. Она никогда не спорила с родителями и учителями, выполняя все, что от нее просили. Маки говорила, что она бесхарактерная и не сможет в случае чего постоять за себя, а потому считала своим долгом защищать сестренку от нападок всяких ублюдков, за что ей же самой и доставалось.